Один учитель истории Нел Титик, выглядевший таким старым, что, казалось, он вполне мог лично видеть все события, о которых рассказывал, объявил классу: «Сегодня у нас на занятиях присутствует новый Пильтонтли, благородный ученик. Это Мишикатли по прозвищу Кивун. Я был настолько польщен тем, что меня представили как благородного ученика, что прозвище принял как должное, даже не поморщившись». «Может быть, Кивун, — продолжал учитель, — ты расскажешь нам об истории Мешико и твоего народа?» «Да, господин наставник», — ответил я, и когда все взоры обратились ко мне, прокашлялся и принялся излагать то, что усвоил в доме обучения обычаев. «Ведаете же, что первоначально мое племя обитало далеко к северу от здешних земель. Тот край именовался Ацтлан, страна белоснежных цапель, отчего живший там народ называл себя ацтлантеками, или для краткости ацтеками, народом белой цапли. Однако Ацтлан был суровой страной, и верховный бог моего народа Уицилипочтли поведал своим почитателям, что далеко к югу лежит куда более благоприятный для жизни край. Но путь туда будет долгим и нелегким. О том же, что не добрались до цели, люди узнают, когда узрят знамение золотого орла, сидящего на кактусе Нопали. Так и вышло, что ацтеки покинули свои прекрасные дома, дворцы, пирамиды, храмы и сады, и всем племенем выступили на юг». Кто-то в классе потихоньку хихикнул. «Путь этот занял долгие годы. Им пришлось пройти через земли многих других народов. Некоторые были настроены враждебно и пытались с оружием в руках заставить ацтеков повернуть назад. Иные же проявляли гостеприимство, и на их территориях странствующий народ останавливался на отдых, задерживаясь иногда надолго, порой же на многие годы. Этим народам старицы воздалось за гостеприимство, ибо они обучились благородному языку, а также высоким искусствам и наукам, ведомым только ацтекам». В классе зашушукались, и на этот раз хихиканье стало громче. Я продолжал. «Когда ацтеки, наконец, пришли в эту долину, их радушно принял живший на западном побережье озера народ текпанеков, уступивший странникам для временного поселения Чапультепек гору кузнечиков. А тем временем жрецы ацтеков продолжали обследовать местность в поисках заветного орла, сидящего на Нопале. А поскольку на диалекте текпанеков кактус Нопали называется теночтли, это племя прозвали ацтеков теночтеками. Со временем те и сами приняли это имя и стали называть себя народом кактуса. Потом, как обещал Уицилипочтли, жрецы обнаружили вещи и знамени золотого орла, сидевшего на кактусе, причем случилось это на никем не заселенном острове. И естественно, что все ацтеки или теночтеки с радостью переселились с Чапультепека на этот остров». Кто-то в классе открыто засмеялся. «На острове они построили два больших города. Один назвали Теночтитлан, становище народа кактуса, а другой Тлателольку, поселение посреди скал. Пока мои предки строили свои города, они заметили, что каждую ночь видят своего острова отражающуюся в водах озера луну. Поэтому они прозвали новое место обитания Мецли-Шитли, лунная середина. Со временем название сократилось до Мешитли, а потом видоизменилось в Мешико, а сам наш народ стал именоваться Мешиками или Мешикатли. В качестве же своего герба это племя избрало сидящего на кактусе орла, который держит в клюве нечто вроде ленты, символа войны. Многие из моих новых однокашников уж смеялись в голос, но я упорно продолжал. Потом Мешикатли приобрели влияние и начали расширять свои владения. И многие народы выгодали, объединившись с этим новым племенем, став его союзниками и начав торговать с Мешикатли. Соседи стали почитать наших богов и познакомили нас со своими. Они выучились от нас счету, переняли у нас календарь, начали из страха перед нашими непобедимыми воинами платить нам дань и, признавая наше превосходство, выучили наш язык. Мешикатли создали самую могущественную державу в истории, а город Мешико Теночтитлан по праву именуется Инкем Анауак Йойотли, истинное сердце всего мира. Я поцеловал землю в знак почтения к пожилому господину-наставнику Нел Читику и сел. Одна